Глава 71. Каролина. «Какие у нас сегодня планы?» — кокетливо интересуюсь я, выходя из аудитории. «Через пару часов я освобожусь». «С планами пока проблема», — отзывается Александр. «Сегодня прилетает давний знакомый из Брюсселя, и необходимо с ним поужинать. Ты, впрочем, можешь пойти со мной, но предупреждаю, будет скучно». В животе начинает покалывать от радости и предвкушения. Ужин в компании Александра по определению не может быть скучным. Правда? Я вам не помешаю? Почему ты должна помешать? Эта встреча ничем не отличается от деловых ужинов в Абу-Даби. Тогда я отключаюсь, чтобы поскорее придумать образ для вечера. Рассмеявшись, я поясняю. Это шутка, конечно. Лучше расскажи, как проходит твой рабочий день. Как обычно. В динамике раздается щелканье клавиатуры. Много звонков и вопросов, которые необходимо закрыть. А у меня только что закончилась лекция, и я иду за кофе. Дома выпить не успела. Как, кстати, обстановка? Родители еще тебя бойкотируют? Мама делает вид, что обижена, а вот папа, кажется, немного успокоился. При мысли об этом я улыбаюсь. Пожелал мне доброго утра и прислал денег. Хороший знак. Думаю, да. Но деньги я ему вернула. Если хочу, чтобы меня воспринимали всерьез, пора перестать их брать. Думаю, это правильное решение. Не переживай насчет денег. Я, конечно же, тебе сразу скажу, что в денежных дотациях я не нуждаюсь. Перебиваю я. Я прекрасно зарабатываю на рекламе, и мои услуги стилиста пользуются популярностью. У меня достаточно денег, чтобы закрывать все нужды. Но мне будет приятно получать от тебя подарки, как и любой влюбленной женщине. Мне будет приятно их дарить. В голосе Александра слышна улыбка. Если у тебя есть любимый бутик, можем съездить туда на днях. Мое настроение только что стало еще лучше, если такое возможно. От восторга я делаю танцевальное па. Давай сделаем это в выходные. Сегодня у нас ужин, так ведь? Хорошо. Ты еще не передумала съезжать от родителей? Нет. Я морщусь, ругая себя за ветренность. За минувшую неделю несколько раз собиралась позвонить риэлтору, но каждый раз отвлекалась на что-то другое. Как раз сегодня просматривала объявление. У меня на примете есть отличная квартира рядом с университетом. На последнем этаже новостройки, с террасой и закрытой территорией. Ранее не сдавалась. Можем заехать туда завтра. Я закусываю улыбку. Моя жизнь так быстро меняется. У меня отношения с мужчиной мечты. И скоро я буду жить отдельно. Это так волнительно, немного пугающе и одновременно радостно. Как ты нашел эту квартиру для меня? Технически этим занималась моя ассистентка. С усмешкой замечает Александр. Зря ты говорил, что в отношениях с тобой непросто. Я еще никогда в жизни не ощущала себя настолько счастливой. Выпаливаю я от всего сердца. Это ты делаешь меня такой. Думаю, ты преувеличиваешь мои заслуги. Далеко не все люди способны быть счастливыми. Это твое умение принимать происходящее и красиво его проживать. С последней фразой, несмотря на прекрасное настроение, в носу начинает пощипывать. «Разве это не чудо, что мы встретились?» Шепотом переспрашиваю я, прижав телефон к уху. «Ты видишь меня лучше других. Так же, как я вижу и чувствую тебя. Возраст — это такая ерунда». «Я тоже очень рад, что мы встретились», — произносит Александр после паузы. Кажется, ему все еще непривычны такие признания, потому что в тоне слышно смущение. Ничего, это пройдет. Ему просто нужно привыкнуть к тому, чтобы чувствовать себя любимым. Ты лучший компаньон для подобных мероприятий. Александр галантно поддерживает для меня входную дверь ресторана. Немногие из моего окружения могут поддержать беседу на английском. Просто у Оскара отличное произношение. Скромничаю я. К папе как-то приезжал знакомый из Бостона. Вот тогда я половины слов не поняла. Помимо неразборчивого акцента, он еще и картавил. В итоге мы весь ужин неловко улыбались и переглядывались. А самое ужасное, что он приехал на 3 дня. Леон даже предлагал пригласить переводчика. Леон — это твой старший брат, насколько я помню? Да. При воспоминании о нем я по обыкновению начинаю улыбаться. У нас разные мамы, но мы все равно очень близки. Леон — мой лучший друг, даже несмотря на то, что в последнее время мы мало общаемся. Он тоже переехал и скоро женится. Вы с ним, кстати, похожи. Во взгляде Александра мелькает любопытство. И чем же? Оба надежные, очень умные, дисциплинированные и рассудительные. С готовностью перечисляю я. И вы оба чувствуете ответственность за все, что происходит рядом с вами. И потому склонны к чувству вины. Считаешь, что я склонен ощущать себя виноватым? А разве нет? Так. Соглашается Александр нехотя. Но об этом мало кто знает. Видишь, торжественно констатирую я. Я знаю тебя лучше, чем другие. Мы не успеваем дойти до машины каких-то пару метров, как Александр берет меня за руку и разворачивает к себе. Голубоватый свет фар соседнего автомобиля освещает его лицо, делая взгляд бездонным и завораживающим. Порой мне кажется, что ты гораздо мудрее и опытнее меня. Его голос звучит приглушенно и по-особенному доверительно. Ты заставляешь меня на многие вещи смотреть иначе. Когда любишь, многое считываешь интуитивно. Сердце знает больше, чем голова. Вместо ответа Александр притягивает меня к себе и мягко касается губами. Со счастливым вдохом я обвиваю его шею и отвечаю на поцелуй. Внутри все дрожит и трепещет от восторга, насколько все между нами правильно и красиво. Кажется, что лучше и быть не может. Поедешь ко мне? Не открывая глаз, я киваю. Я словно живу в доброй сказке, где в каждом абзаце с героями случаются чудеса. Утренний разговор по телефону, совместный ужин, поцелуй посреди парковки. И целая ночь вместе. Тебе звонят. Шепотом сообщаю я, почувствовав вибрацию сквозь слои пальто. Даже в половине 10 вечера ты кому-то понадобился. Отстранившись, Александр запускает ладонь в карман и извлекает жужжащий смартфон. При виде номера входящего по его лицу пробегает тень. Он резко отворачивается и прикладывает динамик к виску. Алло. Если звонящий что-то и говорит, то очень коротко и быстро, потому что рука Александра почти сразу же безвольно повисает вдоль тела, а плечи опускаются. Что случилось? Осторожно переспрашиваю я. Это Марк. Глухо отвечает он, не оборачиваясь. Кажется, нетрезвый. Сказал, что ненавидит меня и никогда не простит.